Мошенничество на сайтах и в приложениях онлайн-знакомств. Об опасности общения в интернет написано много. В числе рисков называются технические, коммуникационные, информационные, контентные риски и риски в сфере потребления. Появились и термины, которые их описывают: троллинг, кибермоббинг, кибербуллинг и другие. Безусловно, общение на сайтах знакомств подразумевает все эти риски и даже их увеличивает в связи с тем, что действительно одинокие люди часто являются более уязвимыми. Четверть жертв мошенников составляют пожилые люди. По данным исследования Статиста, негативный опыт пользователей онлайн-знакомств был связан с преследованиями, мошенничеством, ложью и другим. Смотрите рисунок 4. Пару лет назад я прочитал заметку про молодого человека, который путешествовал по всему миру благодаря Tinder. Знакомился, ехал к женщине, потом ехал к следующей, при этом он сэкономил кучу денег на проживание. Собственно, это и было темой статьи. Как свести расходы к минимуму во время путешествий или как путешествовать, не имея на это достаточно средств? Как провести отпуск с минимум средств? Причем надо сказать, что такие пользователи не обязательно жиголо, а могут быть из числа образованных, в среднем возрасте, имеющих работу. Еще мне попалась заметка, что в Австралии из-за высокой цены на аренду жилья многие молодые австралийцы регулярно используют Tinder для получения ночлега. Такие пользователи не пишут в своих профилях, что бездомные чаще указывают, что живут с соседями. По данным опроса лаборатории Касперского, 55% имели негативный опыт интернет-знакомств, причем мужчины подвергали себя большему риску, чем женщины. В два раза больше мужчин сказали, что их устройство было заражено вредоносными шпионскими программами, а они подвергались вымогательству. А 15% женщин отметили, что они были вовлечены в знакомство, которое заставило их чувствовать себя неловко. Среди мужчин таких было 10%. Опасения пользователей по поводу знакомств в интернете связаны с их безопасностью перед незнакомыми людьми. Наиболее уязвимыми являются безработные и незамужние женщины. Пользователи в возрасте от 45 до 54 лет обеспокоены невозможностью удалить информацию о себе, а в возрасте 65+, больше обеспокоены мошенничеством. Кроме того, большинство пользователей боятся утечки информации с самого сайта или приложения знакомств, 61% пользователей, и возможности заразиться, 63%, вредоносным ПО. Обеспокоенность пользователей, безусловно, имеет под собой основание. С увеличением числа пользователей онлайн-сайтов и приложений знакомств также увеличивается вероятность совершения преступлений, говорят эксперты. Один из последних и самых значительных выводов из исследования Statistic Brain заключается в том, что 10% сексуальных преступников используют онлайн-знакомства для знакомства со своими жертвами. А по данным The Independent, 3% пользователей сайтов и приложений знакомств являются психопатами, 10% мошенниками, 81% пользователей лгут о себе в профиле. Ежегодно в результате контактов на сайтах и в приложениях знакомств совершаются тысячи похищений, изнасилований и сотни убийств. По данным Национального агентства по преступности Великобритании, число обвинений в изнасиловании, связанных с сайтами и приложениями знакомств, увеличилось в 6 раз за последние 5 лет. Полиция Великобритании также сообщает об увеличении случаев сексуальных домогательств в результате роста популярности приложений для знакомств. Около 7 сообщений о мошенничестве в среднем поступает каждый день в Национальную службу отчетности о мошенничестве Великобритании. Таким образом, случаи мошенничества происходят в среднем каждые 3 часа. Как правило, потерпевшие переводят деньги мошенникам в течение месяца с момента контакта в интернете. В среднем жертвы мошенничества теряют 10 тысяч фунтов. В некоторых случаях люди потеряли все, включая свои сбережения и свой дом. Почти половина, 45% жертв, сообщивших о случаях мошенничества, заявили, что случившееся с ними оказало значительное влияние на их здоровье или финансовое благополучие. В 2016 году почти 40 миллионов фунтов стерлингов составили потери жертв из числа пользователей сайтов и приложений онлайн-знакомств. Но, безусловно, это только верхушка айсберга, так как многие жертвы не сообщают о произошедшем с ними мошенничестве. Облюбовали сайты знакомств нигерийские мошенники. Вообще эта страна лидирует в мошеннических схемах в интернете. Появился даже термин «нигерийское мошенничество». Примерно 20% интернет-преступлений в мире совершается при участии граждан Нигерии. Брачное хакерство – новый вид мошенничества, который получил распространение особенно в этой стране. На сайтах знакомств они размещают поддельные профили, завязывают романтические знакомства, атакуют нежными письмами, а дальше просят о незначительной сумме денег или об услуге. Мне рассказала свою историю интернет-знакомства девушка, которая чуть не стала жертвой нигерийского мошенника. Он назвался Джоном, гражданином Великобритании, вдовцом, искавшим серьезные отношения. Первое, что насторожило девушку, то, что он не любил фотографироваться, и фото, размещенные на профиле, были размытыми, а сам он был всегда в очках. Джон представился как вдовец, ищущий серьезные отношения, занимающийся поставками нефти из Нигерии. В какой-то момент он сообщил, что едет по делам в Нигерию, сопровождать танкер с нефтью, а дальше все как по написанному. На танкер напали пираты, и срочно оказались нужны деньги, всего $500, которые он попросил у своей знакомой. Она отказала, к его большому удивлению. И тогда и пришло письмо, что Джон умер от рака и оставил все свои сбережения ей. Для того, чтобы их получить, ей нужно было связаться с его юристом. В данном конкретном случае мошенники оказались не слишком умны. История, прямо скажем, не выдерживает никакой критики. Но количество обращений по нигерийскому мошенничеству под романтическими предлогами только в США в 2011 году составили 4000. Всего было зарегистрировано 30 тысяч обращений в отношении нигерийских мошенников на сумму $55 миллионов США. Таким образом, внимательность и недоверчивость помогут не попасть в сети к нигерийским и не только мошенникам. О масштабах мошенничества в индустрии онлайн-знакомств можно судить по данным Центра жалоб на интернет-преступления, проекта ФБР, где сообщается, что мошенничество в сфере онлайн-знакомств в 2011 году привело к потере более $50 миллионов США. В частности, женщины, и особенно женщины в возрасте 50 лет и старше, потеряли более $39 миллионов США. В 2018 году более 1000 членов мошеннических группировок были арестованы в Китае только за 2 месяца, что потенциально спасло 1000 одиноких людей от обмана. Мошенники выдавали себя за привлекательных женщин, чтобы обманным путем вымогать деньги. В общей сложности китайские правоохранительные органы задержали 1310 подозреваемых, каждый из которых имел контакты как минимум с 1500 жертвами ежемесячно. Мошенники использовали социальную сеть WeChat с функцией «Люди поблизости» и фотографии моделей, чтобы спровоцировать жертв на контакты. После нескольких месяцев общения и установления доверия мошенники использовали вымышленные семейные трагедии, чтобы убедить жертв покупать им дорогие украшения, товары, выманивать деньги. Они разработали 6-дневную формулу для обмана своих жертв и нанимали моделей для позирования на фотографиях и видео, чтобы создать более правдоподобные профили женщин. Группы мошенников оказались виновными в совершении более 140 дел о мошенничестве на сумму более 1 миллиона юаней, примерно $146 700 США. Они были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 11 лет и оштрафованы на сумму от 200 тысяч до 30 миллионов юаней. Черный список аферистов и мошенников с фото и жалобами пользователей публикуется на российском сайте ratingdatings.ru/scammers. Советы о том, как вычислить афериста, на этом сайте очень подробные. Проверить фото на подлинность. Для этого следует проштудировать поисковые системы. Если новый друг – аферист, то обязательно с его именем высветится другое имя. Также можно попросить сделать новое фото, например, в руке с определенным предметом. Проверить будущего мужа в черных списках, которых в интернете найти несложно. Достаточно воспользоваться популярными поисковыми системами. Можно также проверить одно или все письма на плагиат. Если подобный текст уже был замечен в сети, то вы сразу об этом узнаете. Попробуйте пообщаться с собеседником по видеосвязи. Если он мошенник, то в 90% случаев последует отказ. Всегда обращайте внимание на детали. Лгуны могут ошибаться в своих показаниях. Если часто признается в любви, с первого письма или СМС, то стоит включить бдительность и интуицию. Мужчина начинает сразу рассказывать о своей обеспеченной жизни и достатке. Эта тема довольно деликатная, поэтому нужно насторожиться. Если все хорошо, но интуиция подсказывает другое, то можно создать еще одну учетную запись и познакомиться с избранником. Аферист расскажет аналогичную историю или очень похожую. Специальные форумы и чаты о виртуальных мошенниках также есть на следующих интернет-ресурсах: from-russia.org, forumdate.ru, indate.ru, fodating.ru. Наказание за преступление в сфере онлайн-знакомств, как правило, зависит от законодательства страны. По мере того, как преступления становятся все более распространенными, сайты знакомств, правоохранительные органы учатся бороться с ними и создавать барьеры, законы по их предотвращению.